Дома меня ждал вкусный запах свежесваренного какао. Таня расстарался. Сама она, одетая в синюю футболку и черную юбку до колен, с собранными хвост волосами, нашлась за моим столом. Учит уроки. «Привет!» — улыбнулась она мне. «Привет! Ты голодна?» «Не-а!» — покачала она головой и поднялась со стула. «Ну, с тобой посижу!» Переместились на кухню, и я от души бухнул в миску горохового супа и поставил на плиту, рядом с еще теплой кастрюлькой какао. «Ну что, когда тебя напечатают?» — спросила она, усевшись на табуретку и болтая ножками. «Прямо в этом октябре», — похвастался я. «Ничего себе!» — обрадовался он за меня. «А Мишу?» «А Миша пока, как я понял, родине не нужен», — вздохнул я. «Ничего, когда станешь важным, его тоже обязательно напечатают», — успокоила она меня. «Сходим погулять, пока светло», — предложил я. «Пошли, может, найдем что-нибудь интересное», — кивнула она. Поужинали, Таня надела бежевую кофту, по вечерам уже прохладно, и мы пошли гулять. «А ты знала, что завтра у нас в школе рыбный день?» — спросил я, когда мы вышли со двора и чинно попланировали за ручку вдоль улицы. «У всей страны рыбный день», — пожала плечами девушка. «А тебе нравится минтай?» Таня скривилась. «Терпеть не могу. А ты?» «А я, получается, не пробовал», — горько вздохнул я, внутренне содрогаясь от скорого столкновения с неизбежным. «А ты делай, как я, только гарнир ешь», — дала она ценный совет. «Так и буду», — умирился я. Причина того, что Таня так много времени проводит у нас, помимо очевидной, проста. Близких подруг у нее нет. С девочками в классе и некоторыми из параллели общается нормально, но не на том уровне, чтобы ходить в гости. Еще поддерживает контакты с ребятами со двора, но к Вовке по понятным причинам идти смысла нет, а к Артему уже ходит Оля. «Чего это там?» Вдруг остановилась она, мы прислушались и услышали жалобный писк из кустарника. «А вот и обещанное интересное. Пошли проверим». В кустах, почти зарывшись в палую листву, был найден дико разноцветный длинноухий щенок. Возраста... Ребенок поиграл пару недель, понял, что собака нифига не игрушка, а прожигающее кучу времени живое существо, и выбросил нафиг. «На сеттера похож», — поделился я выводами. Таня оказалась более практичной и сердобольной. С нежным воркованием аккуратно разогнула ветки и взяла поскуливающего щеночка на руки. Посмотрев на меня, с непередаваемой внутренней борьбой в глазах, тоскливо вымолвила. «Мама говорит, что в коммуналке собаку заводят только кретины». «Это так. Плохо будет и людям, и собаке». — грустно подтвердил я. — Знаешь кого-нибудь, кому нужен щенок? Таня оживилась, согрела меня выражением надежды и доверия на своей мордашке и покачала головой. — Все сам, да? — Пошли искать молоко и телефон, — смирившись, предложил я Тане. Пока девушка держала аккуратно открытый пакет с молоком перед мордочкой лакающего щенка, я набрал номер Артема. «Привет, собак нужна?» — сразу спросил, как только он взял трубку. «Мамка не разрешает», — стеснительно поведал он. «Понял. А не знаешь, кому нужна?» «Можешь Вовке отдать. На одну ночь у него мамку ломать каждый раз получается», — гоготнул он. «Полумеры не для нас», — ответил я. «Ладно, буду дальше звонить. Пока». «Удачи», — пожелал он. «Москва — большой город, и мы обязательно найдем в нем человека, чья жизнь без собаки лишена радости», — заявил я, расстроившийся от неудачного звонка Тане. Она поддержала меня улыбкой, и я набрал Кате, но мало у меня пока знакомых. «Алло!» — староста тоже ответила сама. «Привет, это Андропов. Вопрос странный и неожиданный, но вам щенок не нужен?» «Щенок? А какой породы?» — уточнила Катя. — Поклевка, лишь бы теперь не сорвалось. — Некондиционный в плане окраса сеттер, — подрубив методички бывалого торговца дворнягами швейка, уверенно выписал я щенку родословную. Сейчас, надо у папы спросить. Он как раз только с работы пришел. Трубка брякнула поверхность, и я услышал быстрые шаги. «Вроде клюет», — похвастался Таня. «Скоро у тебя будет новый хозяин», — обрадовала она щенка. «Не сглазила бы. Ладно, СССР — территория материализма, и магия тут не работает». «Алло!» — трубка перешла к мужчине. «Здравствуйте», — откликнулся я. «Здравствуй, Сергей. Это Катин папа, Матвей Кузьмич». «Очень приятно», — проявил я вежливость. «Собаку, говоришь, нашли?» «Нашли», — подтвердил я. «Сеттер? А почему не конвенционный?» «Некондиционный», — поправил я. «Эх ты, глухой телефон!» — раздался на том конце провода тихий упрек в адрес дочери. «Ну-ка, опиши!» «Это уже мне». Описал окрас, уши, формула. «Сеттер», — удовлетворенно подтвердил мой диагноз Матвей Кузьмич. «А к нам принести сможешь? Адрес знаешь?» «Смогу, знаю», — подтвердил я. «А как не знать? Один раз увидел или услышал, и уже при всем желании не забудешь». «Далеко?» — уточнил он. «Минут 7», — прикинул я. «Ждем». И он повесил трубку. «Ну все, пошли заселять малыша». «Ура!» — обрадовал Таня. Подхватила щеночка, и мы пошли. Само собой, по пути девушка просто не могла не вздохнуть. «Не хочу его отдавать». «И я не хочу», — признался я. «Но пока никак». «Пока?» «Писателям хорошо платят, плюс у мамы Колым. К Новому году, скорее всего, переедем в отдельную квартиру. Тогда кого-нибудь и заведем. Будешь помогать дрессировать». «А вы же недалеко переедете?» — осторожно уточнила она. «И изо всех сил будем стараться остаться в нашем районе», — кивнул я. «Тут же хорошо, все рядом». «Хороший район», — обрадованно кивнула Таня. «И парк рядом». «В парк в субботу пойдем, после школы». Правильно понял я намек. «Не хочу на картошку», — призналась девушка, резко поменяв тему. «Здоровый человек на картошку хотеть не станет», — кивнул я. «Но все копают, потому что продукт стратегический, а родине очень нужный, и мы, как пионеры, обязаны откликнуться на ее призыв». «Будто нас спрашивали», — фыркнула Таня. «Но это еще ничего, когда студентами станем, вообще почти на месяц колхоз отправят». «Отличный повод, как следует посинячить, поинспектировать сеновалы и поплясать под Магомаева на дискотеке в сельском ДК с последующей массовой дракой против местных. Звучит весело». «Надо, съездим», — проявил пионерскую готовность ко всему. «И почему водку не запретят?» — вздохнула Таня, отметив аккуратно бредущего, опираясь на забор, выпившего пролетария. «Потому что в интернете говорят, что это треть советского бюджета, и это, к сожалению, самая маленькая проблема». «Потому что людям нравится бухать, у кого-то получается держать себя в руках, такие никак не портят жизнь окружающим. Кто-то пьет чаще, как вот этот вот товарищ, заводского гудка дождался и сразу в рюмочную. Ну и такие, как твой и Вовкин отцы, это уже болезнь. И сами они бросить ни за что не смогут. Это жутко грустно и несправедливо. Но если запретить продавать нормальный алкоголь, народ начнет варить гораздо более вредную самогонку. Самогонщиков, конечно, будут ловить и сажать, что приведет к сопротивлению. Появятся целые преступные организации, которые будут удовлетворять спрос на пойло. Поверь, от этого станет хуже вообще всем». «Взрослые, настоящие дураки!» — грустно сделала из моей речи единственный возможный вывод девушка. «Директор фабрики у нас живет в новеньком девятиэтажном доме. Вошли в подъезд, не нашли ожидаемой консьержки и на лифте доехали до 7-го этажа, где позвонили в нужную дверь. Глава семьи открыл лично и почти сразу. «Здравствуйте», — сказали все всем, и нас пригласили внутрь. «Ну, показывай», — велел тучный, почти 50-летний, Катя поздний ребенок, лысеющий директор фабрики, надев очки в тоненькой импортной оправе. Прихожая. А больше ничего мы не видели. Роскошно не выглядело. Шкафчик для обуви, шкаф для одежды, прибитая к стене деревянная вешалка и бледненькие обои в цветочек. Под ногами потертый ковер. Директор — это все-таки не член политбюро. Таня передала щенка бережно принявшему животинку Матвею Кузьмичу. Тот внимательно подопытного осмотрел и спросил Таню. Тоже запачкалась. «Угу», — кивнула она, показав перемазанной коричнево-золотистым ладони. «Кто-то покрасил и продал, как чистокровного», — пояснил он нам. «Краска облезла, новый хозяин расстроился и...» Развел руками, поставив будущую собаку на ковер. Тот на дрожащих лапках подошел к директору и принялся ссать ему на тапку. «Пометил!» — тепло улыбнулся Матвей Кузьмич. «Что ж, придется его у вас купить!» — хлопнул в ладошки, открыл шкаф и начал в нем рыться. «От сеттера тут больше, чем от дворняги, так что воспитать охотничью собаку у нас из него получится!» Обернувшись, подмигнул нам. «Я охоту, страсть, как люблю. Вот будет мне помощник!» Воспользовавшись паузой, честная Таня запротестовала. «Мы же не продавать его пришли, а искать хозяина. Он же ничейный!» «Если ничейного кто-то нашел, он уже не ничейный!» Отмахнулся он и протянул мне десятку. «Бери, ты-то мужчина!» Будучи мужчиной, я взял, хоть и не понял, не совсем понимая, где тут связь. «Спасибо, потрачу на подарок Кате на 8 марта», — пообещал я. «Хочу коньки!» — раздался радостный голос старосты из-за поворота прихожей. «Этой шпионке еще и подарки дарить!» — фыркнул директор фабрики, как бы невзначай покосился на часы и предложил. «Чаю с нами попьете?» «Нет, спасибо. Надо до дома добраться, пока не стемнело». Правильно понял я его. Тане дозволили помыть руки в ванной, и мы откланялись. «А мне на 8 марта тоже подарок будешь дарить?» Не смогла справиться с собой девушка. «Обязательно», — уверенно кивнул я. «И не на собачьи, а на свои. В принципе, эта десятка тоже общая. Так что шишки, а не коньки», — подмигнул. «На прогулки и мороженое оставим». И правильно обрадовалась Таня и подсказала. «В кафе сходим». «Сходим», — охотно пообещал я. «Ну, не хочет она в кафе ходить на мои карманные деньги. Стесняется». Попрощавшись с подружкой у подъезда, отправился домой. «Вот он как раз пришел», — обрадованно выдала в трубку мама и протянула ее, прошипев. «Полевой». «Здравствуйте, Борис Николаевич!» — поприветствовал я главреда. «Добрый вечер!» — поприветствовал он в ответ и с явным сожалением поведал. «Не берут твою сказку нигде, и я пока не возьму». «Потому что пражская весна, и некоторые закручивания гаек с указаниями печатать строго идеологически правильно. Зори как раз из таких. К Мише по-хорошему тоже не докопаешься, но, видимо, опытные советские функционеры решили подстраховаться». «Тогда я второй том пока не буду дописывать», — смиренно согласился я. «А у тебя второй том есть?» — полюбопытствовал Борис Николаевич. «Больше половины, но это ерунда, могу отложить в стол и потом вернуться в любой момент», — заверил я его. «Спасибо, что предупредили, Борис Николаевич». «Все бы писатели так реагировали». Грустно вздохнул он. «Ладно, с этим разобрались. Давай решим, что делать дальше». «Могу попробовать сочинить несколько фельетонов про американцев», — предложил я, — «идеологически верных». «Фельетон? Ну, попробуй. Если получится, в пылесос поместим», — одобрил он. «А повесть про некондиционного сеттера годится?» — спросил я. «Почему некондиционно?» — удивился он. «Потому что белый бим — черное ухо», — объяснил я. «Мы с одноклассницей сейчас гуляли, нашли брошенного щенка. Вот придумалось». «Так», — поощрительно протянул полевой. «Сюжет такой», — выдал ему пересказ средней подробности. «Отлично», — прервал он его на второй-третий. «Пиши, я возьму». Если успеешь до конца октября, еще в этом году тебя напечатаем. — Там на два номера, наверное, объем, — прикинул я. — Один в этом, другой в следующем, — не сдался Борис Николаевич. — Все, буду ждать новостей. — До свидания, Борис Николаевич. Повесив трубку, улыбнулся маме. — Сегодня очередной очень хороший день.